Глава 11. Скачки эволюции. Пандрихт. В 1950-х годах среди палеонтологов Западной Германии зародилось новое эволюционное учение – типострофизм. От греческого «задавать форму» и «круговорот». И название, и основные постулаты этой теории сформулировал Отто Шиндевольф из Тюбингенского университета. Первый из постулатов, известный как ортогенез, от греческого «прямой» и «рождение», предполагал, что эволюция – направленный саморегулирующийся процесс, который разворачивается независимо от изменений внешней среды и ведет к крайней специализации организмов. Согласно второму, сальтационизму, от латинского «скачок-прыжок», крупные преобразования организмов происходят не постепенно, а скачками. Наконец, третий постулат, цикличность, устанавливал, что развитие каждой группы организмов повторяет жизненный цикл особи: появление, рождение, расцвет, зрелость, угасание, старение и либо вымирание, смерть, либо возрождение в виде первых представителей новой группы. Вот этого в материальном мире индивидам прочувствовать не дано. Конечно, у Шиндевольфа были предшественники. Так очень близких идей за 20 лет до него придерживался геолог и палеонтолог Дмитрий Николаевич Соболев из Харьковского университета. В большинстве типострофисты изучали аммонитов, вся наблюдаемая эволюция которых во многом сводилась к череде преобразований формы перегородок в плавательном отсеке раковины. Эти головоногие моллюски действительно прошли через три цикла развития и вымерли. На примере мясистолопастных рыб подобное означало бы, что они эволюционировали исключительно в сторону крупных хищников, которые либо в расцвете сил взобрались на пик своего могущества, сорвавшись оттуда в штопор, либо в одночасье выпрыгнули на сушу. Далеко не все коллеги Шиндевольфа встретили идеи типострофизма с энтузиазмом. Среди них был Вальтер Гросс, изучавший в университетах Берлина и Тюбингена анатомию и гистологию ископаемых рыб и одновременно неплохо разбиравшийся в генетике. Он указал на самое слабое место типострофистов. Они не в состоянии строго определить границы любого типа животных, а их учение страдает нагромождением псевдопроблем и несостоятельным подходом к логике построения. Действительно, глядя на многообразие древних мясистолопастных рыб и путей их эволюции, целоканты и двоякодышащие почти исчезли, а существа, подобные Гогонасу, положили начало огромному разнообразию четвероногих. Трудно увидеть хоть что-то похожее на ортогенез или цикличность. Да и преобразовывались они, как мы уже видим, весьма постепенно, через длинную череду переходных форм, а не скачками. Даже из воды на сушу сразу выпрыгнуть не удалось. Именно одну из таких переходных форм, удивительным образом сочетавшую признаки рыб и наземных существ, Гросс и открыл в 1941 году, назвав ее Пандрихтом в честь своего предшественника и соотечественника Христиана Генриха Пандера. Гросс, как и Пандер, был прибалтийским немцем и собрал обширную коллекцию силурийских и девонских бесчелюстных и рыб в Латвии и Эстонии. В конце Второй мировой войны, будучи причислен к Volksdeutsche, он оказался в немецкой армии, затем в лагере для военнопленных в Восточном Берлине. После возведения стены, на 30 лет разделившей судьбы немцев, ему, оставшемуся в ФРГ без образцов и рукописей, пришлось начинать все сначала. Как следует из видового названия, Пандерихт, живший в Среднедевонском море Восточной Лаврусии около 385 миллионов лет назад, был покрыт ромбической чешуей. При этом чешуйчатое туловище даже с хвостовым плавником не выглядело совсем уж рыбьим. От него отходили лишь две пары мясистых конечностей. Не случайно ученые прозвали таких животных плавниковые четвероногие, а голова вообще будто была представлена от совершенно другого существа. Большая и плоская в виде равнобедренного треугольника, как у какого-нибудь крокодила, с глубокими вырезами в затылочной части. При этом межчерепное сочленение между рыльным и затылочно-ушным блоками еще сохранялось, но только внутри и утратило подвижность. Снаружи череп выглядел совершенно монолитным. По оси через него проходил широкий канал, базикраниальное окно, прикрытый снизу дуговидной перемычкой, куда, как у латимерии, заходила хорда. Все многочисленные рыбьи кости черепа, включая элементы нижней челюсти, тоже оставались на своем месте. Поскольку череп был плоским, глазницы оказались сближены наверху, а не расставлены по бокам, как у большинства рыб. И понятно, что при жизни Пандерихт вглядывался в бирюзовое морское небо. Наверное, он высматривал темные силуэты плывущих существ, чтобы в нужный момент, задраив брызгальца, резко отвалить нижнюю челюсть. Далее естественный ход событий и законы физики создавали перепад давлений, и добыча оказывалась в широкой глотке, не успев даже понять, что произошло. Один из крупнейших хищников своего времени, более 1 метра длиной, без труда заглатывал и дробил мощными челюстями даже закованных в броню гетеростраков. Пробоины от крупных острых зубов нередко встречаются на их панцирях. Чтобы добыча наверняка оказалась в глотке и мгновение спустя в желудке, кости щек, возможно, слегка раздвигались в разные стороны. Возможно, поскольку эти особенности строения изучались на лучше сохранившемся черепе тиктаалика, родственника Пандерихта. Краевые кости не состыковывались с осевыми элементами намертво, а налегали на них с небольшим зазором, что и превращало крышу черепа в набор подвижных блоков. Немного расширялась и нижняя челюсть. Подвижность этих элементов скелета помогала и при дыхании, поскольку легко открывавшихся и закрывавшихся жаберных крышек уже не было. Покровные кости Пандерихта сохраняли и другие рыбьи черты – каналы, где располагались сейсмосенсорные органы боковой линии. Эта система, охватывавшая по внешнему краю весь череп, отчетливо проступала рядами пор. Там находились чувствительные сосочки, невромасты, воспринимающие колебания среды, что необходимо и для ориентации, и для отслеживания добычи или хищника по волнам, создаваемым движущимся животным. Дышал Пандерихт и с помощью жабр в воде, у него были костные дуги, поддерживавшие жаберные лепестки, и, видимо, через обширные брызгальца на воздухе. Именно они располагались в широких вырезках позади черепа. Впрочем, брызгальца могли служить и под водой, как у некоторых скатов и донных кошачьих акул. Этот орган задействован у них в заборе воды, когда рыба лежит на песчаном дне, и ей очень нужно уберечь нежные жаберные лепестки от песчаного абразива. Если у большинства мясистолопастных брызгальце сообщалось с ротоглоточной полостью узким щелевидным кривоколенным проходом, зажатым между небно-квадратным хрящом, мозговой коробкой и геомандибулой, то у пандерыхта этот канал заметно расширился и уподобился будущей слуховой Евстахиевой трубе. Уплощенная небно-квадратная кость приобрела облик неба. Геоидная дуга разделилась на две составляющие, связанные лишь тонким хрящом. Верхняя из них, геомандибула, сместилась вверх, к преддверию, вблизи полукружных каналов, хотя и не утратила окончательного сходства с жаберной дужкой. Ее отростки по-прежнему доходили до крышечных костей, и, следовательно, мускулы, связующие эти два элемента, могли открывать и закрывать остатки жаберных крышек при сжатии и распрямлении геоидной дуги. Тот же механизм управлял положением нижней челюсти. Именно поэтому пандерыхт мог одновременно разинуть пасть, плотно прижать жаберные крышки и сузить проход в брызгальца. Передние конечности пандерыхта сохраняли по контуру плавниковые лучи. Однако плечевая кость приобрела L-образную форму и седловидный поперечный профиль, типичные для тех наземных животных, которые нуждаются в надежной опоре. Кости предплечья оставались плоскими, а лучевая — серповидной. Грудные плавники все еще служили для водных процедур. Их концы смотрели назад и вниз. Между всеми костями теперь зияют широкие зазоры. Там находились хрящевые сочленения. И значит, все элементы конечности свободно смещались относительно друг друга. Сам плечевой пояс по-прежнему сочленялся с черепом, но не так плотно, как, например, у Гоганаса. От двухчленной промежуточной и локтезапястной костей, последние квадратной формы, расходились четыре маленькие уплощенные радиалии, еще более похожие на косточки пальцев, чем у Гоганаса и подобных ему мясистолопастных. Данная особенность конечности пандерыхта, обнаруженная много лет спустя после его открытия, доказывала, что пальцы исходно формировались на основе радиальных элементов плавника. Прежде предполагалось, что это наиболее важная, хватательная, загребущая, счетная и тому подобное часть нашей передней конечности была новообразованием у крепко стоящих на своих четверых животных. Подтвердилась связь пальцев с рыбьими радиалиями и тем, что у веслоноса и двояко дышащих рыб выявлены гены, отвечающие за формирование конечной части наших конечностей. Тазовый пояс пока отставал в развитии от плечевого. Его длина составляла всего 4% от длины тела, тогда как у четвероногой акантостеги 7%. Подвздошный отросток отсутствовал, а бедренные кости сочленялись прямо с задней частью плоского таза. Сам таз не был связан с осевым скелетом. В отличие от передних конечностей, кости задних располагались очень плотно, как в жестком рыбьем плавнике. Бедренная, малоберцовая и пяточная кости были плоскими и широкими, и лишь большеберцовая и промежуточная — удлиненными, причем большеберцовая гораздо мельче малой. Длинный хвост оконтурен единой нераздельной лопастью. Пандерихт явно передвигался по рыбии, полагаясь на волнообразные изгибы тела и поддержку грудных плавников, а не на задние конечности, даже на берегу, если он туда отваживался выбраться. Говоря языком автопрома, он был передне, а не заднеприводным, в отличие от большинства четвероногих животных. Изучая и сравнивая пандрихта и первых настоящих четвероногов с пальцами на лапах, ученые даже предсказали строение промежуточной между ними формы. У нее должны быть окончательно слившийся и более компактный за счет меньшего числа костей череп без костных жаберных крышек, усиленный и свободный плечевой пояс, и значит подвижная шея, запястье, пригодное для вращательных движений, жесткие ребра, но при том жаберные дуги, чешуя и плавниковые лучи. Скелет именно такого животного, тиктаалика, родовое название в переводе с инуитского означает «большая речная мелководная рыба», был описан в 2006 году из речных верхнедевонских отложений возрастом 380-375 миллионов лет арктического канадского острова Элсмир. Правда, тиктаалик в некоторых деталях оказался примитивнее пандрихта. Скелет его передней конечности скорее напоминал перо с расходящимися от главной оси мелкими элементами, чем ладонь с пальцами. Почему именно тиктаалик попал во все популярные книги и фильмы по палеонтологии и эволюции, а не менее значимый пандрихт прозябает исключительно в научных статьях? По той же причине, по которой крыс любят меньше, чем морских свинок. Последних пиарят лучше. Глава 12. Рыба с пальцами. Элпистостеги. Север удивительно богат ископаемыми сокровищами. Возможно, это связано с щадящим для палеонтологических остатков режимом выветривания. Без все размывающих ливней и жары, от которой трескаются скалы, без мощных корней, способных расщепить кристаллы буквально на атомы, шансов уцелеть у многомиллионолетних костей в пластах, скрытых в речных обрывах и горных утесах, все-таки несколько больше. Следующий наш герой как раз родом с севера, из канадской провинции Квебек. Он появился в ископаемой летописи немногим позже пандрихта, в позднедевонскую эпоху, около 375 миллионов лет назад, но в научной литературе даже раньше, чем последний. В 1938 году элпистостеги описал палеоихтиолог Томас Уэстелл из Абердинского университета. Несколько поколений его предков были моряками, кораблестроителями и судовладельцами, поэтому неудивительно, что Томас связал свою жизнь с морскими обитателями, хотя и опосредованно, через палеонтологию. Эту науку он один из первых стал считать совершенно независимой от геологии дисциплиной со своими только ей присущими задачами. В руках Уэстелла оказался лишь фрагмент крыши черепа с восточного побережья Канады из Лагерштетта Мигуаша, район залива Эскуминак, где он проводил полевые исследования. Но ученый догадался, что обнаружил весьма необычную форму – истинный переход между кистеперыми рыбами и ихтиостегидами, уже известными к тому времени. Это и отражено в ее названии – «крыша надежды», от греческого «надежда» и «крыша». Первооткрывателя ихтиостеги Гуннара Севе Сёдерберга из Упсальского университета Уэстелл знал лично. Они вместе останавливались в доме сэра Артура Смита Вудварда в Хиллс-Плейс Их личные подписи вышиты шелком на известной обеденной скатерти Вудвардов среди 350 других достойных имен. Ныне этот необычный памятник эпохи хранится в Музее естественной истории в Лондоне. Из-за редкости находок Элпистостеге долгое время оставалась как бы на обочине эволюционных дорог, протаренных палеонтологами. Тем не менее, именно она возглавила систематическую группу элпистостегалий, переходных существ, к которой относятся и пандрихт, и тиктаалик. Выше них на эволюционной лестнице стоят настоящие четвероногие с пальцами на лапах, а предшествуют им мясистолопастные тристихоптериды. Последние, занимая промежуточное положение между остеолепидидами и элпистостегалиями, в отличие от более рыбообразных предков, утратили развитый скелет спинного плавника и приобрели уплощенное в спинно-брюшном направлении тело, почти такое же, как у пандрихта и элпистостеги. В нынешнем веке поиски новых остатков элпистостеги увенчались грандиозным успехом. В Лагерштетте Мигуаша обнаружен полный и почти неповрежденный падальщиками и тленом скелет со всеми внутренними и наружными элементами. По ним установили, что животное было довольно крупным хищником, несколько похожим на пандерыхта. Оно имело длинное 1,57 метра плоское тело с треугольной головой, чешуйчатым покровом, грудными и брюшными парными плавниками, а также с едва заметным анальным плавником и короткой стреловидной хвостовой лопастью. Уэстл, будучи весьма знающим ученым, даже по небольшому кусочку черепа элпистостеги определил, что теменное или пениальное отверстие, третий глаз, у нее открывалось между теменными костями. Казалось бы, что тут особо примечательного? Где же еще находиться теменному отверстию? Однако в этом месте оно располагается только у четвероногих позвоночных. И у нас в том числе. Хотя наружу наш эпифиз, именно эта часть мозга когда-то имела прямое сообщение с открытым пространством, подобно настоящим глазам, уже не смотрит и скрыт под теменными костями. Случаются и исключения. У быка теменные кости сдвинуты несколько вниз, а лобные – назад. И эпифиз оказался под ними. Ведь нужно же было как-то рога разместить. А вот у всех мясистолопастных рыб, включая непосредственных предшественников элпистостегалий, та же эпифизная полость занимала место между лобных костей. Получается, и в этом отношении элпистостеги, пандрихт и их ближайшие родственники уже уподобились четвероногим. Причиной же такого кажущегося смещения теменной скважины стали изменения в общем строении черепа. У рыб его передняя, предглазничная часть относительно короткая, а заглазничная длиннее. У четвероногих наоборот, рыло вытягивается, а задний отдел, где постепенно исчезают кости, образовывавшие жаберные крышки и затеменную часть крыши, укорачивается. У некоторых древних земноводных смещение теменного отверстия назад можно проследить даже в индивидуальном развитии. Самой интересной особенностью элпистостеги оказалось строение плечевого пояса и конечностей. Хотя, кто бы сомневался, на то она и переходная форма. При том же наборе комплектующих, что и у пандерыхта, элементы клейтрума, скапулокаракоиды, ключицы и сохранившаяся на сей раз межключица и внешнем сходстве обеих структур, ее плечевой пояс полностью отделился от черепа. Небольшие различия наблюдаются и в других деталях пояса. Например, ключицы у элпистостеги не соприкасаются друг с другом и по форме представляют собой нечто среднее между квадратными костями прочих ее родственников и треугольными четвероногих. Все парные плавники несли покровные чешуи и липидотрихии. Плечевая кость приобрела еще более выраженную L-образную форму, чем у пандерихта. Медиальный надмыщелок, закругленный выступ в нижней части кости, к которому крепились сухожилия мышц сгибателей предплечья, он же защищал локтевой нерв, развился в той же степени, что и у четвероногих. Лучевая кость очень укрупнилась и вытянулась, а локтевая и локтезапястная трапециевидные расширились и почти сравнялись по величине. Промежуточная кость была стиснута между этой парой и лучевой. От них веером расходились четыре цепочки радиалей, от двух до четырех косточек в каждой, и одна-две внешние из них, по сути, стали фалангами пальцев. Почему именно пальцев? Потому что они образуют параллельные друг другу многосуставчатые органы более-менее сходного размера, которые, к тому же, не ветвятся. Хотя с ветвистыми пальцами может было бы и лучше. Упираясь такими лапами в грунт, элпистостеге могла приподниматься над ним. Несмотря на то, что внешне она еще выглядела рыбой, внутренне ощущала себя вполне законченным четвероногом, практически с полным набором скелетных элементов, необходимых для жизни на суше. Если современную рыбу, скажем, многопера, немного помучить, вынудить чаще пребывать на свежем воздухе, то можно проследить, как она адаптируется, привыкает к совершенно не рыбьим условиям. Будучи костным ганоидом, многопер представляет довольно древнюю ветвь лучеперых, гораздо древнее, чем предки аспидоринха и лицихта. Он сберег некоторые общие черты этих рыб и мясистолопастных, особенно элпистостегалий, обращенные вниз грудные плавники, на которых в случае чего способен ковылять по суше, и рабочие легкие. Подобные опыты совсем не являются чем-то из ряда вон выходящим. Например, у морских колюшек, искусственно взращенных на разных диетах, форма головы и рта может заметно различаться. А все дело в том, что на внешний вид, фенотип, влияние оказывает не только устоявшаяся наследственность многих поколений, генотип, но и серьезные изменения в личностном росте, индивидуальном развитии, вызванные заболеваниями либо жизнью в весьма неприветливой среде. Подобные изменения называются эпигенетическими. Плавает многопер, в общем-то, как рыба, одновременно загребает обоими грудными плавниками и слегка поводит хвостом. А при движении по земле приподнимает переднюю часть тела, опираясь на передние конечности, причем поочередно, и сильно отталкиваясь задней частью туловища. Рыба при этом изгибается то влево, то вправо и переваливается сбоку на бок. Мальки, выращенные в условиях суши, спустя 8 месяцев передвигались примерно так же, но их поступь стала увереннее. Они быстрее перебирали лапками, укоротив ширину шага. Плавники они ставили ближе к телу, и осанка приобрела горделивый облик с высоко поднятой головой. Такое приподнятое положение тела позволяло тратить меньше энергии на преодоление сил тяготения и трения. При этом у ходячих рыбок, по сравнению с плавающей контрольной группой собратьев, начала меняться форма отдельных элементов плечевого пояса, ключицы и клейтрума. К ключица удлинилась и тем самым отодвинула грудной плавник от жаберной крышки, предоставив конечности больше свободы. А скелетные элементы плавников упрочились, сильнее окостенев. Преобразовались и мышцы. У ходячих рыбок почти на треть возрос общий объем быстрых мускулов, тех, что чаще сокращаются. Плавниковым четвероногим, подобным элпистостеге и пандерихту, внутренне полностью готовым к шагу в воздушную неизвестность, а тем более их потомкам, уже не составило труда выйти на сушу. Хотя шажок этот был куда как грандиознее того, что сделал астронавт Нил Армстронг, ступая на Луну.